Шахматный король. Жил-был король. Это был не настоящий король, а шахматный. И тем не менее вел он себя как в самый взаправдешний король. Когда на шахматной доске происходили сражения, а случались они гораздо чаще, чем в жизни, между настоящими королями, король был обязательно в центре. По бокам располагалась его свита, а впереди — солдаты-пешки. Все они — и пешки, и слоны, и кони, и ладьи, и даже ферзь — пересекали доску в разных направлениях, сражались и умирали во славу короля. Король же вел себя неторопливо и важно. И если уж случалось ему покинуть королевское место, то он позволял себе сделать только один шаг — либо вперед, либо назад, либо вправо, либо влево. Так он и жил спокойно, пока не произошел один случай. Однажды мальчики, игравшие в шахматы, заспорили. — Какая фигура самая главная? — спросил один. — Что за глупый вопрос? — подумал король. — Разве не ясно, что главная фигура — это я? Но второй мальчик неожиданно ответил. — По-моему, ферзь. — Так-то так, — подумав, сказал первый мальчик. — Но я не отдал бы за него ладью и слона. А уж без пешек и вовсе играть невозможно. Ведь каждая из них может стать ферзем, если пройдет через всю доску. О короле они словом не говорили, будто его и не существовало. — Ах, вот как! — обиделся король. — Интересно, что бы они стали делать без меня? Кого защищали бы слоны? Ради кого умирали бы пешки? И тут ему пришла в голову коварная мысль — спрятаться. Он незаметно сделал шаг назад, спрыгнул со стола и закатился под диван. — Вот так штука! — воскликнул первый мальчик. — Король-то пропал. Что же мы будем делать? — Ага, — злорадно подумал король, — испугались, то ли еще будет. Но второй мальчик сказал, — Подумаешь, что за беда, поставим вместо него пузырек из-под чернил. Они поставили на место короля пузырек из-под чернил и стали играть дальше, будто ничего и не случилось. — Как? — закричал из-под дивана король. — Заменить меня этой пустой стекляшкой? Безобразие! Но его никто не услышал. Король так и остался лежать под диваном, а пузырек скоро привык к новой должности. Оказалось, что быть королем не так уж трудно. Нужно только научиться делать шаг вперед, шаг назад, шаг влево и шаг вправо.